Глава 16. Воскресенье — свободный день. Заниматься не хотелось, вообще ничего не хотелось. Так бы и валялось день напролет. А вот есть захотелось, и Лиза с неохотой пошла на кухню. В холодильнике было пусто, полбутылки молока, да и то скисло. И Лиза вылила его в раковину. Две сморщенные морковки, свекла-пенсионерка, подгнившая груша с темным помятым бочком, зеленое яблоко, Анютина. В носу засвербило. В морозилке полпачки пельменей, старых, завалявшихся, покрытых снегом. Лиза посмотрела в окно. Моросил мелкий дождик. Она быстро оделась, взяла зонт и сбежала по лестнице. В 100 метрах от дома было кафе. Хорошее, недорогое кафе с обычным ассортиментом. Борщ, бульон с яйцом, бифштекс с картофелем, поджарка из говядины. Блины со сметаной и с вареньем, кофе, мороженое, морс. Чуть поодаль, у метро, 10 ступенями вниз, кафетерий. Там было попроще. Кофе с молоком, чай с лимоном, бутерброды с сыром и вареной колбасой, яйца под майонезом, салат столичный, салат из свеклы и любимый витаминный, запеканка творожная с изюмом и сметаной, тоже любимые, коржики, корзиночки с кремом, заварные эклеры. Иногда она туда заходила. Пару минут она раздумывала. Кафетерий или кафе, где не стоячка, а по-настоящему. Столы под скатертью, приборы, официанты, меню. Жалко денег. Еще как жалко. Они так дорого достаются. И все-таки шагнула в сторону настоящего. Почувствовала, что сегодня это необходимо. Забыть ненадолго душевный раздрай и сумятицу. Отвлечься. И наплевать на деньги. Возьмет пару лишних дежурств, и все. Не привыкать. В конце концов, имеет она право на маленькие радости. Или хотя бы на небольшие удовольствия. Только бы были места все-таки выходной. Жаль, если мимо. Жаль, если придется идти в кафетерий. К тому же и там в выходной длиннющие очереди. Но место нашлось. У окна с круглым столиком на двоих. Лиза села и слегка раздвинула тяжелые шторы. За окном Кировская. Ее родная улица, где известен каждый дом, каждый двор, каждый камень и куст, каждая надпись на фасаде и каждая вывеска. Потому что родина — единственная родная душа. Да, именно так — душа. Потому что и у улиц, и у домов, и дворов точно есть души. Лиза раскрыла меню и решила не экономить. Гулять так гулять. Борщ и свиная отбивная с жареной картошкой — самое дорогое блюдо. Салат из овощей, клюквенный морс, чашечка кофе, 3 шарика мороженого, но это после, если останется место. И да, Лиза даже улыбнулась. Бокал белого вина, того, что послаще. «Купчиха», — подумала Лиза. «Гуляю, как в последний раз». Молодой симпатичный официант принес запотевший бокал вина и спросил. «Отмечаете?» «Что?» — не поняла Лиза. «Ну...» — смутился он. «Празднуете?» — Лиза кивнула. «Ага. Господи, что я праздную?» — спросила она себя. «Освобождение от Анюты. Полечкины несчастье. Настроение сразу испортилось». И есть расхотелось, и Лиза с неприязнью смотрела на красиво поданное горячее. Зря она сюда зарулила. Купила бы пельмени, знакомые привычно, тоже мне. Посетительница ресторанов. Было невыносимо жаль денег, впустую потраченных на несостоявшееся удовольствие. Выйдя из кафе, Лиза прошлась по Кировской, свернула на Сретенский бульвар, посидела на сырой лавочке, замерзла. И заторопилась домой. Дома было тепло и тихо. Так тихо, что Лиза поежилась. Было слышно, как скрипит пол и капает в ванной вода. Она надела любимую пижаму, улеглась в кровать, взяла недочитанный детектив Агаты Кристи, но ей не читалось. Отвернулась к стене и закрыла глаза. Дымчик не звонит, Анечки нет, Полечка умирает. Я одна, одна со всем, что навалилось. Лиза заплакала и тут же тряхнула головой, отерла слезы. Ничего, Я справлюсь. Я сильная. Отвлекали дела. Хорошо, что их было много. Работа, диплом, как говорит Полечка. У женщины должно быть много дел. В юности Лиза не понимала, почему. Почему должно быть много дел? Только теперь поняла, чтобы не чокнуться. Вечером собралась с духом и позвонила Полечке. Та была занята, говорила сухо и коротко. «Как себя чувствую, Лиз? Может, не надо?» Полечка усмехнулась горько и обреченно. «Как Анечка? Анечка, прелесть! Даже ночью встаю всего пару раз. Как вспомню, как с этой вскакивала раз по 20 за ночь. И как держалась. А, молодость! Молодость и здоровье! Трехжильная была все нипочем. А что у тебя? А, диплом. Ну да, помню». Лиза не знала, что еще сказать. И Полечка продолжала. «Вот как так, а? Ну вот твоя Нинка. Что она тебе дала? Нет, крутилась, конечно, как могла, старалась из кожи вон. Но что она могла? Глупая была и безрукая. А ты человеком выросла. А моя дура! Ты знаешь, сколько я в нее вкладывала? А что выросла? Чудовище! Грудную дочь бросила, больную мать. Вот как это, а? Ну, не может же быть, что все взяла от папаши своего бестолкового. От меня? Я знаю, что и я не пример. Но ведь пахала всю жизнь, и все для нее. Кормила, чтоб повкусней, одевала, как куклу. Врачи, репетиторы, в школу подарки таскала. Чтобы все лучшее, самое-самое. И что в итоге? Я ведь не о благодарности, Лиза. Я о другом. Не знаю, Полечка, вздохнула Лиза. Жаль, что от тебя ничего не досталось. Поль, а Димка не приходил? Потеряла, усмехнулась Полечка. Не приходил. Васильич говорил, что диплом пишет. Вы что, поругались? Не знаю, честно ответила Лиза. Но дымчик пропал. «Помиритесь», — успокоила Полечка. «Слушай, Лиз, если это появится, дай знать, а? Бедная Полечка. Неужели она верит, что Ритка вернется?» На Фрунзенскую Лиза поехала в субботу. Как же она соскучилась по Анюте! И как она выросла за это время, как изменилась! Посмотрела на Лизу и узнала, потянулась к ней. Лиза взяла ее на руки, прижалась к теплой шейке и расплакалась. После чая собралась с ней на прогулку. Лиза видела, как устала Полечка. Решила после гуляния поговорить о няне. И няня на примете была. Хорошая женщина, Тамара, с которой Лиза познакомилась в больнице, где та работала санитаркой. Тамара была одинока и нуждалась в деньгах. Мечтала о финской стенке и новой мягкой мебели. «Нянька?» — удивилась Полечка. «Ладно, подумаю. Может, ты и права». На улице пахло весной. Лиза кружила по улицам, ругала себя и все же подошла к его дому. Вдруг повезет, и дымчик появится. Не повезло. Надо возвращаться. У ребенка режим. Он стоял у ее подъезда и курил. Лохматый, кудрявый, худющий. Замерзший, самый любимый. Они обнялись, и Лиза расплакалась. «Как я соскучилась!» — шептала она. А он продолжал ее целовать. Ее пальто и его куртка, ее сапожки и его ботинки валялись в прихожей. А они не могли разжать рук, не могли друг от друга оторваться. И говорили самые нужные, самые необходимые, самые секретные и самые глупые слова на свете. И все наладилось. Они помирились и почти не расставались, и даже дипломы были написаны. Он уезжал к себе, но через день возвращался, потому что поодиночке было невыносимо. Два раза в неделю Лиза ездила к Полечке на 2-3 часа. Не так много, но все-таки помощь. Играла с малышкой, гуляла, кормила, гладила пеленки. Полечка тяжелой походкой уходила к себе. Ей становилось все хуже. Васильич почти не вставал, смотрел телевизор, читал газеты, дремал. На 3 часа в день приходила сиделка Тамара, и это немного облегчало Полечкину жизнь. Однажды Тамара позвонила Лизе. Говорила встревоженным голосом. «Лиза, миленькая, нет сил смотреть на Полину. Хужеет ей день ото дня, сегодня и встать не могла. Надо бы ее в больницу, а, Лиз, плохая она, никакая». И Полечку отвезли в больницу. Продлили часы Тамаре. Теперь она ночевала на Фрунзенской. Врачи не обнадеживали. Даже если Полечка еще поживет, то ни о каком ребенке не может быть и речи. Она и себя еле обслуживает. «А где мать девочки? Как это пропало?» Неравнодушный доктор вздохнул и покачал головой. «А отец?» «Понятно. А вы, как я понимаю, просто хорошие знакомые». Лиза с Дымчиком переглянулись. «Соседи», — тихо сказала она. «Мы просто соседи». «Ну вот что, просто соседи. Люди вы молодые, неопытные, вам надо в опекунский совет, там все объяснят. Но, кажется, усыновить ребенка можно только при отказе родителей. Идите к юристам, идите в опеку, решайте вопрос. А Полину Вячеславовну заберете дней через 10». Они вышли на улицу. Что Дымчик официальный муж и отец, доктору говорить не стали. Зачем? Он все равно ничего не решает. Молча пошли к метро, молча ехали до Кировской, молча шли к дому. Дома Лиза расплакалась. «Что делать, Дымчик?» — без конца спрашивала она. «Что же нам делать?» Дымчик молчал. Полечка умирала. Лиза прибегала в больницу, когда время посещений заканчивалось, но раньше не получалось. Надевала белый халат и шла на пролом. И почти всегда удавалось прорваться, попасть в отделение. «Я врач из второго корпуса, к родственнице», — выпаливала она растерянным усталым охранником. Полечка все время дремала. «Уже почти там», — думала Лиза, «между небом и землей, в своем мире». Иногда Полечка открывала глаза, но смотрела сквозь Лизу. Лиза брала ее за руку. Рука была невесомой, прозрачной, неживой. «Как там Анечка?» — вдруг спрашивала она. «Не болеет? А Васильич по дому-то ходит. Бедный мужик. Обманула я его». И снова впадала в забытье. Лечащий врач деликатно уточнял, не хотят ли родственники забрать больную домой. Все имеют право умереть на своей постели. Домой. Кто будет ухаживать за Полечкой дома? Забрать ее? Значит, привезти к себе на Кировскую. И Анюту. Ладно, с Анютой поможет Тамара, если Васильич будет давать на нее деньги. Но ведь еще и Полечку на нее не повесишь. А если он не захочет, если откажется, то чем платить? Одной ей не справиться, да и вообще ей не справиться. Почему, собственно, она? Она, а не родная дочь и мать ребенка. Вопрос в воздух. Где она, эта родная дочь?